Глава 17. Примерно неделю я думать не могла ни о каком расследовании. Восстанавливала свои душевные силы. К тому же пришлось усиленно заниматься, чтобы сдать появившиеся в институте долги. Сидя на подоконнике перед аудиторией, я ждала, пока освободится профессор, и вдруг увидела Илью. За все это время несколько раз я случайно сталкивалась с ним, но он ни разу не подошел ко мне и даже не смотрел в мою сторону. От подруг я знала, что Илья перевелся на заочный факультет и устроился на работу. И вот мой бывший друг стоял передо мной, смущенно улыбаясь. «Привет. Рад тебя видеть. Кого ждешь?» Ни слова о прошлом, никаких вопросов. Судя по всему, Илья решил возобновить нашу дружбу, сделав вид, что между нами не было недоразумений. Я сомневалась, что это правильный ход. Считала, что всегда лучше смотреть правде в глаза. Но меньше всего хотелось отвечать на болезненные для меня вопросы. И я ему подыграла. Илья остался со мной до конца пары. Мы болтали на разные нейтральные темы и вскоре почувствовали себя друг с другом так же легко, как и раньше. Прошло смущение, и вернулась радость общения с близким и приятным мне человеком. Илья похвастал, что получил права и купил машину. Подержанную, конечно, но он был так рад, говоря о ней, и сразу же предложил меня покатать. Мы договорились в ближайшее время выбраться куда-нибудь вдвоем и расстались как лучшие друзья после недолгой разлуки. Всю неделю я усердно занималась и на выходные решила вознаградить себя поездкой с Ильей. Он очень обрадовался и стал предлагать разные маршруты. А у меня появилась идея. Я попросила отвезти меня в Михайлово. Если Илья и удивился, то предпочел ничего не спрашивать, просто пошел изучать карту. В субботу утром мы выехали пораньше и преодолели 150 километров за 2,5 часа. Все же дорога была незнакомая, а мой спутник только практиковался в вождении. Мы долго сверялись с картой. Деревушка располагалась вдали от основных шоссе, и чтобы попасть туда, нам пришлось разбираться в хитросплетениях проселочных дорог. До последнего я не была уверена, что мы едем в правильном направлении, и обрадовалась, когда, наконец, увидела нужный указатель. Михайлово оказалось небольшой деревней с одной главной улицей. Оно производило странное впечатление. В основном дома были очень старые, некоторые по виду совсем заброшены. Но было и несколько новых, скорее обновленных домов, то ли дачников, то ли разбогатевших местных жителей. Мы проехали деревеньку из конца в конец несколько раз, и нам не попался по дороге ни один человек. Зная фамилию Ольги, я собиралась выяснить у местных, где находился дом ее родителей, но не увидела никого, к кому можно было обратиться с вопросом. Вспомнив, что рядом должна протекать река, мы с Ильей немного поплутали, но все же смогли найти к ней проезд. Дороги там практически не было. Пришлось оставить машину и прогуляться пешком. Мы вышли на высокий берег и остановились. Отсюда открывался очень красивый вид на широкую реку внизу. Я осмотрелась и вдруг почувствовала беспокойство. Возникло странное ощущение, что эти места мне знакомы, что я видела их когда-то давно, правда, не своими глазами. Не своими глазами. Что за чушь лезет мне в голову? Может, здесь воздух отравлен? Я рассмеялась и увидела на берегу рыбака. Найдя более-менее пологий подход к реке, мы с Ильей спустились вниз. Рыбак заметил нас и настороженно смотрел в нашу сторону. Видно, чужаков здесь почти не бывает. Чтобы его не напугать, я начала улыбаться заранее. Подошла ближе и вежливо поздоровалась. Это оказался очень старый дедушка с совсем белой бородой и усами. Он тоже поприветствовал нас и поинтересовался, что мы тут делаем. У меня была готова подходящая история. Я рассказала, что мы хотим купить дом в деревне для летнего отдыха. Ближе к городу нам не позволяют финансы. А сюда приехали, потому что наша знакомая родом из этих мест и расписывала их красоты. Дедушка с красотами согласился и сказал, что купить здесь можно чуть ли не каждый дом. Деревня практически заброшена, все переехали в город, а дачники сюда не доезжают из-за долгой и неудобной дороги. Я назвала ему фамилию родителей Ольги и спросила, не помнит ли он, где их дом. Дедушка не смог мне помочь. Как выяснилось, переехал сюда уже после их гибели. Он сообщил, что с тех времен почти никого не осталось, но увидел мое расстроенное лицо и посоветовал приехать через месяц. «Это тебе, дочка, к бабе Любе надо. Она все помнит, всех деревенских по фамилиям. Только сейчас она в санатории. Недавно уехала. Ее туда сын отправил», — сказал он уважительно и вздохнул. Поблагодарив дедушку, мы вернулись к машине, достали припасенные продукты и расположились на траве перекусить. После обеда я решила возвращаться, просто не знала, что еще здесь делать. Стучаться в каждый дом с вопросами, не помнят ли там родители Ольги? Ну, покажут мне их жилище, и что дальше? Ладно, огляделась, и хватит. Итак, когда мы выезжали из деревни, я все еще не могла избавиться от ощущения дежавю. Даже пожилой мужчина с рюкзачком, шедший вдоль дороги, казался мне смутно знакомым. Я подумала, что скоро со своими поисками вообще стану параноиком, но останавливаться не собиралась. Поездка в Михайлово, как и подозревала, ничего не дала. Я снова оказалась в тупике. Узнать что-нибудь о семье Ольги и Лены мне было не у кого. Конечно, оставались дальние родственники из другого города, звавшие к себе девочку, те, у которых после смерти родителей жила Ольга. На всякий случай я выяснила у Лены их адрес, но почему-то совсем не хотела туда ехать. Даже не из-за долгой дороги, а из-за рассказов девочки, что ее маме было у них плохо. Судя по всему, расстались они не очень хорошо и вряд ли захотят об этом разговаривать. Я решила пока оставить эту затею, полностью ее не отвергая. Еще меня интересовала неведомая женщина, которую Виктор отбил у брата. Если исключить, что это Ольга, то у женщины были причины желать ему зла. Он не дал ей выйти замуж за Максима, а потом сам ее бросил, собираясь жениться на Ольге. Также было бы интересно узнать о наследниках Виктора, кроме Лены. Он 8 лет жил за границей. У него даже могли быть там дети. Правда, в таком случае это должно быть известно Максиму. Или нет? Где можно узнать о наследниках и завещании? Наверное, у адвокатов. Вспомнив фамилию, озвученную Борисом, я порылась в интернете, выясняя название адвокатской конторы и ее адрес. Оставался вопрос, что с этим делать. После предыдущего плачевного опыта идею личного знакомства я отвергла сразу. Просматривая ссылки в интернете, я отсеивала разные фантастические способы получить нужную информацию. К сожалению, ничего разумного в голову не приходило. И вдруг наткнулась на сайт вакансий. Контора искала секретаря. Не скажу, что мысль устроиться к ним на работу очень меня вдохновила. Вряд ли секретарь имеет доступ к чьим-то завещаниям. Но других возможностей я пока не видела и решила посетить офис, чтобы на месте оценить обстановку.